— сказала мисс Тейлор. — Кстати, предлагаю обращаться ко мне по имени. Я думала обо всем этом, думала точно так же, как и вы, но по-прежнему сомневаюсь. Вы говорите, что мы не знаем последствий своих действий. Но ведь и у бездействия тоже есть последствия. Бездействие — это тоже поступок. А меня прошу называть Эффингом или Эффи в вашем возрасте, Мэриан. Я был экзистенциалистом. Итак, к следующему разу предлагаю вам прочесть... Нет-нет, мы еще не закончили наш разговор, — перебила она. Эта история не дает мне покоя, клянусь вам. А поговорить не с кем. Эффингам не знал, как ему быть. Бездействие тоже действие, это верно. В прошлую ночь ему снились такие неприятные сны. Но что стало их причиной? Слова Пипа о возможном нервном надломе? Но сначала надо понять, остались ли у нее вообще какие-то нервы. А потом уж беспокоиться о надломе. Он чувствовал сильнейшее искушение рассказать все. «Мисс Тейлор». Пошел дождь. Так начал скрестись в дверь, и Эффингам встал и впустил его. Пес отряхнулся и принялся ластиться к Мэриан, а та присела на корточки и стала гладить его. «Пожалуй, разожгу камин, а то становится холодно», — произнес Эффингам. Вся компания переместилась поближе к очагу. И пока Эффингам, чиркая спичками, разжигал бумагу и щепки, Мэриан и так расположились на ковре. На девушке была широкая синяя юбка из тонкого местного твида, очевидно, купленная в Блэкпорте. Сейчас она расстелила юбку вокруг себя, и пес с готовностью устроился на ней. Эффингам присел на какую-то скамеечку, наблюдая за огнем. Комната неожиданно стала уютной. «Как же у вас складываются отношения с остальными тамошними обитателями? С Анной, я знаю, вы ладите прекрасно. Неплохо. Деннис Ноулан очень милый, а Джеймси вообще прелесть. Меня немного раздражает Вайолет Эверкрич, но ничего, я привыкну. Джеральд Скотту, по-моему, очарователен. Просто очарователен. Хотя я до сих пор не могу его разгадать». Это восхваление Скотту слегка задело Эффингама. И секунду он боролся с искушением кое-что сообщить Мэри. «Вы утверждаете, что там не с кем поговорить об Анне, но все же кто-то посвятил вас в происходящее? Кто же?» «Ноулан». «Но я с ним ничего не обсуждала. Мне кажется, он, ну, не допускает и мысли о каком-нибудь действии». «Не хочет лишиться работы», — сказал Эффингам. Он не хотел злословить в адрес Нолана. «Тут другая причина», — серьезно ответила Мэриан. «Он, кажется, всерьез убежден, что она должна здесь оставаться. Наверное, он верующий или что-то в этом роде. А вы не верующая?» «И я тоже. Насчет Анны подобного я, правда, утверждать не осмелюсь». «Вот и получается», — произнесла Мэриан, развивая какую-то свою мысль. «По-настоящему там нет никого, кому бы я могла доверить свои мысли. Об освобождении я имею в виду. Подумывала о Джеймсе, но он молод и глуп. А Скотту... с ним я еще так мало знакома». «Не будем о Скотту», —